Глава третья. Малуша. Так некогда Малфутка нарекла свою дочь, рожденную по большой любви от варяга Свинельда. Она родила ее, когда жила в обучении у кудесников-волхвов древлянских, когда стала изгоем у людей, а служители лесные взялись ее обучать, сказав, что она многое может постичь, если отринет обычную жизнь. И у нее получалось. Она запоминала сложные заклятия и заговоры, начала творить чары. Как ей это нравилось, как она хотела стать чародейкой. Однако волхвы поставили одно условие. Когда она родит, то должна отдать им свое дитя. Малфутка согласилась. Ей тогда так хотелось, чтобы сплетаемые ею слова и звуки стали однажды подлинным волшебством дивным. Да и не сделают ее ребенку зла волхвы. Ей это сам верховный кудесник Ни-Клод пообещал. И она передала им свою дочь, нареченную Малушей. Это было давно, словно в какой-то иной жизни, а может, и впрямь в иной. Малфутка многого из прежней жизни не могла вспомнить, а вот о маленькой дочке теперь вспоминала часто. Найти бы ее, принести Свинельду как бесценный дар их странный, взращенный среди походов по чародейским лесам и болотам любви. Уж ее-то Свинельд не смог бы назвать приблудной, ей бы он обрадовался. А Малфутка могла бы надеяться на прощение. Как хотелось погасить это постоянно живущее в душе беспокойство о маленькой, невесть куда сгинувшей Малуше. И вот Ольга сказала, что знает, где ее доченька. Сказала так, что Малфутка сразу ей поверила, даже не успев особо поразмыслить, откуда княгине известно про их со Свинельдом ребенка. После ухода княгини Малфутка долго металась по пустой опочивальне, все не находила себе места, и вдруг поняла, что не только приезд Ольги так взволновал ее. С ней самой будто что-то творилось. Она чувствовала, что ее переполняет некая странная сила. Ей хотелось скакать, кружиться, кричать во весь голос. Малфутка закусила косу, стараясь сдержать рвущийся крик. Ни отчаяния, ни боли, а какого-то бездумного, непонятного торжества. И тогда откуда-то издали долетел грохот. Гроза. Первая в этом году весенняя гроза. Перун-громовержец катил по небу на темном облаке, раскидывал огненные яркие молнии. Малфутка, как хмельная, подошла к окну, резко распахнула ставень, ее обдало потоками дождя, и это было так славно. Она смотрела во мрак, ее глаза расширились, она замечала все. Мокрые кровли строений, лужи во дворе, бревенчатые вышки у чистоколов. Казалось, она видит сквозь ночь и дождь отдаленные холмы Дорогожичей с избами и бревенчатыми тынами, видит даже клонившиеся под ветром верхушки дальних рощ с залитой водой луга. Быстрой вспышкой ослепительно мелькнула молния, и тотчас же прогремел оглушающий раскат грома, теперь совсем близкий, мощный. Малфутка не испугалась, ей было радостно, до удивления радостно. Раньше она за собой такого не помнила. Она улыбалась грозе, она почти подпрыгивала на месте, приплясывала, и самой себе казалась такой легкой, такой сильной. Когда гроза стала удаляться, Малфутка была вся мокрая. Шапочка куда-то делась, волосы взбились пышными непокорными кудрями, стучало оглушительно сердце. Гроза уходила, и Малфутка начала ощущать некое успокоение, но не усталость, это было сытое покойное чувство, умиротворение и уверенность. Уверенность в чем? Она не удивилась, когда, оглянувшись, увидела позади себя ставший уже знакомым призрак. Что явилось? Ну что тебе надо от меня? Ее кот шипел привычно, но Малфутка не боялась. Сама шагнула к призраку, и странная беловолосая женщина поплыла к ней навстречу, протянула руки, которые на глазах стали стареть, набухать венами. Лицо искажалось, но она словно через силу продолжала приближаться. И Малфутка сама протянула к ней руки. Казалось, еще миг, и она коснется этих скрючивающихся пальцев со сползающей кожей. И вдруг, когда блазень почти проходил сквозь нее, древлянка разобрала мольбу. «Отомсти за меня! Дай покой!» Малфутка закашлялась, точно глотнув трупного смрада, а как глянула, опять видела прозрачную красавицу, исчезавшую в кладке комнаты. «Да кому отомстить-то?» Никакого ответа. Блазень исчез. Как ни странно, это разозлило Малфутку. Она пошла, сама не ведая куда. Мелькнула лестница, куда-то проскочил тенью домовой. Так отчетливо Малфутка его еще никогда не видела. А он угодливо склонился, открыл перед ней дубовую дверь, пропуская. Она прошла, двинулась сперва по галерее, окружавшей терем, потом под дождем во мраке пересекла широкий двор, шлепая тонкими расшитыми башмачками по лужам двора. Заметила кутиху, забившуюся под лестницу. Хозяин дворовой вел ее, указывая путь, как будто она ему повелела. Малфутка с любопытством рассматривала его большие перепончатые уши, длинную бороду, метлу на плече. Дворовой все оглядывался, будто ждал наказа, но она не знала, не ведала, как с ним заговорить. А ведь было странное ощущение, что раньше она знала, как с подобными созданиями общаться. Сейчас же сказала просто, по-человечески. «На волю хочу, выпусти». Он сделал знак, но потом поднял маленькую трехпалую лапку, будто упреждая о чем. Боярыня поняла, впереди у ворот горел фонарь, масляный огонек в подвешенной под навесом клетке. В его свете можно было видеть под дощатым навесом охранников, кутались от непогоды в накидки, переговаривались. Малфутка и дворовой понимали, что так просто мимо них не пройти, и тогда на помощь явилась дрема. Древлянка и раньше ощущала ее присутствие, а теперь разглядела. Серая унылая старуха в широкой стелющейся за ней накидке, полупрозрачная и тихая. Она мелькнула тенью, и стражи сразу позасыпали. Уронили головы в клепанных шлемах, почти повиснув на древках копий. Один даже на землю лег, руки сложил под щеку, улыбался во сне. Малфутка легко переступила через него, и когда послушный дворовой уцепился за тяжеленный брус засова, когда откинул его с неожиданной в его тщедушном теле силой, она вышла за распахнувшуюся створку ворот. Больше она ничего не помнила. Пришла в себя от ощущения некоего неудобства. Что-то твердое давило в щеку. Малфутка подняла голову, просыпаясь, и увидела, что лежит в какой-то роще на поваленной трухлявой коряге, и в щеку ей давит обломанный сучок. Она села, не понимая, как тут оказалось. Было сыро. В воздухе висела мелкая морось, низко над верхушками деревьев плыли серые тучи. Платье на Малфутке было все забрызгано грязью. Башмачки насквозь мокрые, но отчего-то она не зябла. Растрепанная, грязная, но какая-то спокойная. Поднявшись, она пошла, сама не ведая куда. Стала понемногу соображать, увидела, что давно рассвело, и она все в тех же дорогожичах. Вон вышки чистоколов на холмах виднеются, внизу петляет раскисшая дорога, видны избы с темными после дождя соломенными крышами. Первыми ее заметили бабы у колодца. Смотрели на простоволосую растрепанную боярыню в измызганном светлом платье, дивились ее отсутствующему взгляду. Она прошла мимо, будто и не заметив их. Но бабы засуетились, послали самую молодую сообщить о боярыне, которую с самого утра челядь разыскивает. Вот ее скоро и нагнал один из дворовых прислужников на пегой кобылке, стал уговаривать вернуться с ним в терем. Упредил, что ключница Лепиха уж больно лютует из-за ее пропажи, обещает Свинельду на жену его пожаловаться. Малфутка с трудом понимала, о чем речь, но имя любимого мужа заставило ее очнуться. Послушно забралась на лошадь, сидела, будто подремывая, пока прислужник вел под узцы кобылку вверх по склону. — Вы часом не захворали, боярыня? Вся ведь вымокла до ниточки, а жаром от вас так и пышет. Она молчала, сама не понимая, что с ней приключилось, да и не приснилось ли ей все это. Домовой, кутиха, дворовой с перепончатыми ушами. Дворня с интересом смотрела на нее, она слышала их речи. Чего это с древлянкой? Батюшки, а вымазалась-то как? По земле, что ли, каталась? Малфутке же было смешно. Опустила голову, скрываясь за рассыпавшимися кудрями улыбку, даже не глянула, кто накинул на нее теплую шаль, повел заботливо. В ее горнице бабка Гадуня приказала кому-то принести лохань с теплой водой, вымыла боярыню, вытерла насухо, одела в чистую полотняную рубаху, а сама все поглядывала на нее пытливо и внимательно. Вроде как обычное бабье любопытство, но Малфутка заметила, что в маленьких глазах Горбуньи таится некая довольная хитринка. Да и вообще Гадоня выглядела как-то необычно. Шустро бегала, суетилась, едва не подпрыгивала от усердия. Ничто не напоминало о ее старческой слабости, казалось, силы так и рвутся наружу. «Это все от грозы, и сами, небось, понимаете-то», как будто угадав ее мысли, произнесла старуха. У Малфутки опять появилось ощущение, что они с этой горбатой приживалкой имеют какие-то общие тайны, что-то связывающее их. Когда принесли еду, Малфутка внезапно ощутила, до чего голодна. Залпом выпила крынку жирного, еще теплого молока, рвала руками зажаренную на вертеле курицу. Вареники с творогом щедро полила сметаной. Почти управилась с миской, когда на лестнице раздались тяжелые шаги. Послышался визгливый голос Лепихи. Ключница вошла важно, на толстом лице потаенный гнев. Но в кои-то веки Малфутка не сжалась при ее появлении. Спокойно смотрела на подбоченившуюся в проеме двери ключницу, облизывая остатки сметаны с ложки. «С чем явилась ко мне?» У той даже задрожали толстые щеки, лицо побагровело. «Она еще спрашивает?» «Шлялась всю ночь, как волочайка. Пришла такая, словно в кустах ее изваляли, и еще ответа требует. А мне сдается, что навел кто порчу на нашего боярина, раз он такую, как ты, недостойная в супружнице взял. Его прежняя боярыня была Пава Павой, а это... И как ты себя с княгиней повела, что та умчалась в ночь, будто изгнали? Другая бы в ножки пресветлой княгини падала, только бы удержать, да гостеприимство оказать. А эта даже не кликнула назад с порога. Вот пожалуюсь на тебя, бесстыдницу свинельду, расскажу все, уж он-то тебя вожжами отстегает». Ключница никак не могла остановиться в своем гневе, говорила еще и еще, не смущаясь ни толпившихся сзади слуг, ни того, что чистит при них боярыню. Малфутка же оставалась спокойной, на ключницу и не глядела, а взяла на колени котенка Морока и играла с ним. Но вот она подняла на Лепиху свои огромные черные глаза, взгляд такой, что и камень прожжет. И та даже опешила, умолкла. «Что, выдохлась?» — спросила с усмешкой боярыня. «А теперь я спрошу. Кого погубили в этой хоромине? Чья невинная душа мается тут, не находя успокоения?» «Женщины душа. Видом она ядреная и пригожая, росточком меня пониже будет, а волосы светлые, как чесанный лен. И стареет она прямо на глазах, умирает мгновенно. И как погляжу, ты уразумела, о ком спрашиваю?» Трудно было не заметить, как изменилось, побледнело только что полыхавшее жаром лицо ключницы. Глаза расширились от страха, отвисла челюсть, затрясся тяжелый двойной подбородок. Теперь Лепиха смотрела на Малфутку с ужасом, потом озираться быстро начала. «Вот-вот, правильно смотришь», — усмехнулась древлянка. «Вон же она за тобой появляется, тянется к тебе». Ничего такого не было. Боярыня просто хотела пошутить над зловредной бабой, но та шарахнулась в сторону, завертелась вьюном, замахала руками, будто отгоняя кого. Это смотрелось почти смешно, и Малфреда решила прибавить жару. Выкрикнула, что сейчас блазень вцепится в Лепиху, утащит. И та вдруг заорала не своим голосом, кинулась, как коженница, прочь. Голосила, просила кого-то отпустить ее, или впрямь ее блазень схватил. Но ведь не было же никакого блазня. Однако, видать, Лепихе и впрямь было кого бояться. Малфутка не сдержала смеха. Слышала, как Лепиха с криками носится по дому, верещит. Вон по лесенке, как ее чоботы застучали. «Хоть бы ты шею себе на сходнях свернула, постылая», процедила Малфутка сквозь зубы с непонятной для себя самой злостью. И вдруг и впрямь что-то случилось. Крики Лепихи резко оборвались. Послышался грохот. Потом настала неожиданная тишина, а через миг прозвучал чей-то пронзительный, испуганный визг, поднялся гомон взволнованных голосов. Малфутка выскочила из горницы и на переходе наружной галерейки увидала внизу под сходнями распростертое тело лепихи со странно вывернутой головой и застывшим лицом, с которого еще не сошло испуганное выражение. «Убилась!» — вопила какая-то баба. «Хозяюшка наша упала, убилась, шею свернула, скособочила». Со всех сторон сбегалась дворня. Малфутка сама не заметила, как спустилась во двор, склонилась к телу мертвой. Мертвее не бывает, когда голова почти назад отвернута. И как это она так угораздилась? Ступени-то на сходнях ровные да широкие, перила удобные. Или и впрямь столкнул кто-то невидимый. Малфутка подняла голову, увидела устремленные со всех сторон взгляды, испуганные, суровые, злые. Она медленно выпрямилась, оглядела всех. Кто был подле нее? Кто видел? Таких оказалось немало. И хоть все видели, что сама лепиха сорвалась с лестницы, однако ведь никогда ранее не бывало, чтобы важная ключница коженницей бесноватой носилась, а тут выскочила от боярыни, сама не своя, будто гнал кто. «Нечего им давать опомниться», — решила Малфутка, чувствуя на себе подозрительные взгляды. Спокойно приказала поднять и отнести в терем тело ключницы, да начинать готовиться к погребению. «Надо бы еще к Свинельду послать гонца», — подсказал кто-то. Всхлипывавшая рядом баба молвила. «Она ведь выкормила его своей грудью, мамкой его была. Всегда он ее любил, почитал». Почему-то Малфутке не хотелось вмешивать в это Свинельда, потому и сказала, что не таковы сейчас дела в Киеве, чтобы ее муж все кинул ради мамки старой. Ничего. Завтра его покличут, когда хоронить время придет. Она сказала это так повелительно и твердо, что люди посмотрели на нее с удивлением, не узнавая в этой властной, сильной женщине свою обычно тихую и пугливую боярыню. Поднявшись к себе, Малфутка позвала только одну горбатую гадуню. Та смотрела на боярыню с прежней веселой искоркой в глазах. Видела, что той тревожно. Вон все ходит по покою с котом на руках. «Ну, рассказывай», — приказала Малфутка. — Вижу ведь, что ты все поняла. Теперь и мне поясни. На сморщенном старушечьем лице гадони будто тени запрыгали. Столько чувств отразилось. — Разве ты сама всего не уразумела, боярыня? Если ты ее призрак видела, если она к тебе являлась, то можешь догадаться, что это предшественница твоя, Межаксева, боярыня. А явилась она именно к тебе, ибо ты непростая баба. «Ты такая же, как и я». Малфутка не сводила с горбуньи пытливого взора. «Гадоня, а ты ведьма?» Та сперва втянула голову в плечи, отчего ее горб словно навис над ней. Потом взволнованно подскочила к двери, выглянула, нет ли там кого. Малфутка услышала, что она что-то бормочет в темноту переходов, потом перевела дух и вернулась к боярыне. «Все!» «Я домового упредила, чтобы сообщил, если кто появится. А тебе бы понимать, матушка-боярыня, надо услышь, кто. Люди-то не весь что могут подумать, да злое сотворить с такими, как мы». Она сказала «мы» и ждала, что Малфутка ответит, но та молчала, и гадоня стала ей рассказывать. Что у Свинельды и до Малфутки жена была, та знала. Как и знала о двоих прижитых от Межаксевы сыновьях, воспитывавшихся сейчас в тереме княгини Ольги. Но это уже после кончины прежней супружницы он их отдал. А до этого? Плохо жил с Межаксевой боярин Свинельд. Ругались они да ссорились. Ладу между ними не было. И все это из-за того, что Межаксева страшно ревнивой была. Свинельд ведь мужик видный. На него любая засмотрится. Да и он порой любил погулять с девицами да молодками. Но пуще всего бесилась Межаксева из-за того, что Свинельда княгиня Ольга привечала. Ну уж Ольга его приманивала, или он сам к ней жался. Тут еще как посмотреть. Свинельд-то при Игоре и Ольге высоко взлетел. У него и почет, и сильное войско под рукой, и власть. Это ранее он Межаксеву за себя брал, чтобы укрепить свое положение, породнившись с ее родом нарочитым. А она все считала, что честь великую мужу-варягу оказала, пойдя за него, и все норовила свою власть над ним показать. «С лепихой Межаксева тоже не ладила», — рассказывала гадоня, суча перед собой сухонькими, как птичьи лапки, ручками, будто сеть плела. Но, тем не менее, какие-то свои тайны между ними имелись. Порой они запирались вместе, а чем занимались, никто не знал. Ну, после такого Межаксева всегда довольная и веселая была, даже с Лепихой приветливо держалась. И вот однажды, более солнцеворота назад это было, вернулся как-то Свенельд из Полюдия, прибыл к жене в Дорогожичи, и вроде ладно, они встретились, он одарил ее богато. Но потом опять что-то промеж ними случилось, ибо вышел Свенельд от жены сердитый. Сел на коня и уже выезжал в ворота, когда боярыня вдруг выскочила, как была в одной рубахе, на стену усадьбы и давай кричать, что она к самому Игорю поедет и сообщит, что ему, как мужу, знать бы следовало. Многие то слышали. А потом... И седмица не миновала, как померла вдруг боярыня. Еще днем на тройке каталась, сама правила, едва не загнав вороных. Вечером с сенными девушками песни плела в девичьей. Наливки хлебнула, да все похвалялась, что Свенельд у нее в кулачке, как птица пойманная. А потом, слегка захмелев, поднялась к себе в опочивальню и... Не вышло больше. Мертвой ее нашли поутру, а отчего померла. Никто не знал, да вот только я видела, что вечером перед сном к ней Лепиха поднималась. Неужто Лепиха убила боярыню? Гадоня заерзала на месте, сказала, что ран на теле боярыни не было, и не отравили ее. Волхвы уж гадали со всем пристрастием, ибо родня Межаксевы особо на этом настаивала. Но волхвы ничего подозрительного не обнаружили. Умерла боярыня, и все тут сказали. Сообщили Свенельду о смерти супруги, он похоронил ее, как полагается, с почетом. А уж Лепихе с тех пор еще большую власть дал. Да только пошел слушок, что душа Межаксевы неуспокоенной осталась, что появляется она порой в тереме Дорогожичей и жутко так возникает. «Да знаю я», — отмахнулась Малфутка, не желая слышать подробностей того, что и сама не раз видела. «И я знаю». Тихо отозвалась Гадоня. «Как и поняла, что Межаксева не единожды к тебе являлась. Раньше ко мне приходила, потом к тебе повадилась. Она ведь поняла, что в тебе сила есть». «Какая сила?» Горбунья хитро хмыкнула, опять засучила ручками-лапками. «Да уж такая. От меня могла бы хоть не таиться. Ведь такие, как мы, всегда друг дружке помогаем». И прищурилась хитро. «Я вот о чем хочу спросить. Готова ли ты праздновать этой ночью? Завтра Живень день настает, волхвы обряды поведут против темных сил. Но то завтра, а сегодня как раз наша ночь, колдовская, могучая. На Лысой горе все наши соберутся. Ну и ты. Как, явишься туда, али нет?» Малфутка судорожно глотнула. Была наслышана уже, что есть под Киевом такое место особенное да недоброе, где порой не весть, что творится. Люди туда и днем редко заходят, а селиться там и вовсе никто не решается, ибо там собираются на свои сходки всякие ведьмы, колдуны и чародеи, творят всякое непотребство. И вот теперь Гадоня, как нечто само собой разумеющееся, говорит, что Малфутке следует там быть. Твои же соплеменники-древляне что-то наколдовали, отчего сила великая разливается везде. И, пользуясь этим, кто только не явится нынче на Лысую гору. Говорят, сам Кощей из полуночных краев прибудет, да и жертву себе уже отметил. А это далеко не часто случается, чтобы сам хозяин подземных сокровищ к нам на полудень прилетал. Помнится, еще до вокняженья Аскольда с Диром он тут показывался. Я там была. Помню то чародейство великое. Времена тогда были глухие. Мы много что себе в ту пору позволять могли. Самого Кощея зазывали. Но с тех пор он больше не являлся. И вот нынче опять чарами мощными повеяло. Да такой силой силенной, что я и не упомню. А ведь Киев с тех пор неслыханно разросся. По Днепру начали русичи ладьи водить до самого Греческого моря. Народу тут тьма расселилась, и христиане приезжают, ворожат тут своими молитвами. Но их силу нынешнее волшебство пригнуло. Так что будет сегодня забавщина-небывальщина. Наберемся мощи чародейской. Сколько бы потом волхвы не молили Перуна и Живу развеять наши чары. «Ну, что ты молчишь все, боярня? Ты со мной этой ночью или как?» «С тобой», — как эхо отозвалась Малфутка. Гадоня довольно потерла сухенькие ладошки, захихикала. Что ж, новенькую на разгулище привести всегда славно. Да и тебе будет на что там поглядеть, чему порадоваться. И предупредив, чтобы Малфутка была готова, как стемнеет, Гадоня выскочила за порог почти в припрыжку. Но к чему надо было быть готовой, Малфутка не могла понять. Да и в тереме люди долго гомонили, обсуждали неожиданную кончину Лепихи, готовились к завтрашнему погребению. Гадоня несколько раз заходила, ворчала, что, как назло, дворня никак не уймется, а вон уже сумерки настали, небо затянуло тучами, ветер шумит. «Ты бы наказала дреме угомонить людей», — попросила Горбунья. «Дрема-то тебя в раз послушается». «Я не могу, не знаю как», — растерялась Малфутка. «Или слово заветное подзабыла?» Прыгала на месте в нетерпении Гадоня, смотрела сердито, а потом вдруг что-то сообразила, постучала себя по лбу костяшками пальцев, сама же улыбнулась, растягивая старческие синеватые губы, отчего стал заметен ее единственный похожий на клык зуб. «Ах, я недогадливая!» — качала она головой в темном платочке. «Ах, непутевая! Я думала, что ты, как и все наши, после такой грозы силой полна. А это ведь ребеночек в тебе мешает сущность свою чародейскую почувствовать. Ну что за морока нам, ведьмам, когда в нас новая жизнь зреет? Никакое чародейство из нас не идет, лишь тлеет, как тихие уголья под пеплом. Ну уж ладно, сама я управлюсь, да тебе подсоблю». Что она делала, Малфутка не ведала, да только через время приход дрема и впрямь ощутила. Не так ясно, как ранее во время грозы, но все же тень унылую различила. Сама подремывать начала, да котенок разбудил, скакал возбужденно, мяукал, не давая впасть в забытье. А ведь весь остальной терем уже погрузился в тишину, даже охранники на стенах перекликаться перестали. Вот тогда-то и пришла вновь Гадоня. Принесла горшок с какой-то пряно пахнущей смесью, хихикала. Старуха была рада, но рада такой нехорошей радостью, что Малфутка не могла справиться с дрожью. «Я помогу тебе», — скалила единственный зуб Горбунья. «Давай, раздевайся, обмажемся сейчас, сразу легче станешь». Сама она уже сорвала с головы платок, трясла жалкими седыми космами, разделась до нога и стала натираться, размазывая по искаженному кривому телу темную жидкую грязь, которая, однако, тут же впитывалась, только запах сильный оставался, пронзительный и резкий, так что в глазах защипала. Малфутка тоже разделась, натиралась, отвернувшись от Гадони, то ли стесняясь ноготы, то ли не желая видеть уродливое голое тело Горбуньи. Но только темная жижа впиталась в ее кожу, как смущение это враз прошло. Она повеселела, почти с наслаждением растирая между грудей и по животу вязкую холоноватую мазь, вдыхала ее крепкий запах, кожу ее стала сперва покалывать, потом она приятно потеплела, голова чуть кружилась, по спине пробегали мурашки, а сама кожа становилась гладкой и какой-то легкой, что ли, и непонятная радость переполняла. «Так значит, я и впрямь ведьма, как и она!» Малфутка с улыбкой посмотрела на пружинисто прыгавшую рядом Гадоню. «Да, я ведьма Малфрида», — подумала с удовлетворением. «Они все меня так называют. Как же это славно!» И только поняла это, не вспомнила, а именно поняла, то сразу торжество ощутила. «Сама бы заскакала не хуже Гадони». «Что теперь делать?» — спросила. Гадоня приволокла две метлы, протянула одну древлянке и спросила, умеет ли та летать на такой, и, видя ее растерянное лицо, даже сплюнула с досады. «Я как деву невинную соблазняю, вот уж кикимора щекочи! А ведь вижу, ты посильнее меня, чародейка! Ну и что же нам теперь делать? Мое помело двоих не выдержит!» Но вскоре нашелся ответ. Гадоня сказала, что после того, как боярыня Малфутка повелела исполнить просьбу овинника, тот к ней особо расположен, вот и выдаст им самого сильного козла. А на козле летать лучше, чем на помеле, только вот не так быстро. Они обе спустились во двор, тела их слабо светились, и горбатые искривленные Гадони, и стройная длинноногая Малфриды с едва заметно выпирающим животом, покрытая, как накидкой, тяжелой массой кудрявых волос. Заметь их, кто из челяди, вот уж подивились бы. Но Дрема в эту ночь хорошо постаралась. Тихо все было в большой усадьбе воеводы Свинельда, только сверчки выводили свои долгие трели, да где-то вдали протяжно кричала выпь. Малфреди от всего происходившего хотелось смеяться, разбирала бурное веселье, почти в припрыжку подскочила к Авину, кликнула Авинного хозяина, тот спустился из-под стрехи, лохматый, коротконогий, его маленькие красные глазки светились на телячьей широколобой морде пуще обычного. И также засветились глаза большого черного козла, которого он им вывел, лопотал что-то негромко и хрипло, когда подсаживал ведьм на его спину. Шерсть большого черного козла была мягкой и приятной для голых ног. Он проблеял, потом легко поднялся над землей, вылетел в проем в крыше Авина и полетел сперва над двором мимо бревенчатых сараев, потом все выше, поднялся над тесовыми и соломенными кровлями, миновал дозорную вышку у ворот с храпевшим, опершись на копье охранником. Так близко к нему пролетели, что Малфреда ради шалости даже толкнула его в плечо голой пяткой. Стражник опрокинулся, звякнув доспехом, и еще пуще захрапел, а черный козел с красными глазами уже перелетел за баролы, взмыл над склонами холма, летел, забирая в пустоте короткими ногами с раздвоенными копытцами. «Ох, Люба!» — захихикала Гадоня, вцепившись в козлиные рога и направляя его, как иной наездник направляет уделами лошадь. «Ох, и радостно!» — Малфреда захохотала, громко, торжествующе, легко. Ее глаза вспыхнули желтым огнем, зрачок сузился, как у хищной птицы, черные волосы полоскались по ветру, а все существо охватил ни с чем не сравнимый восторг. Она завизжала пронзительно. Вокруг был ночной мрак, но Малфреда все видела. Вон внизу показалась проложенная между возвышенностями широкая дорога в Дорогожичи. В стороне были видны похожие на стога сена кровли селения. А вскоре они миновали и округлые возвышенности курганов. Порой то там, то тут мелькали желтоватые огоньки в избах, поднимались сторожевые вышки, а потом слева от себя древлянка увидела тускло светящуюся ленту широкого Днепра. «Хорошо же летим!» — восклицала Гадоня. Малфреда хохотала и обнимала ее. Подумать теперь было страшно, что бы она делала, не окажись эта горбунья ведьмой. Когда они пролетали над теремами на горе Щековицы, заметили, как от подножия горы появилась еще чья-то парящая тень. Малфреди стало любопытно. Отведя рукой разметавшиеся волосы, она смотрела, как к ним приближается голый пузатый мужик с всклокоченной бородой, с почти стоявшими дыбом волосами. Он летел на такой же толстой и широкомордой, как сам свинье, держался за ее уши. «Ха-ха, кум Мельник!» — окликнула его Гадоня. «Жив еще ведьмак!» «А что мне сделается?» — весело отозвался тот. «Людям-то надобно муку молоть, вот и склоняются передо мной, хоть и за обереги свои хватаются». Теперь он совсем поравнялся с ведьмами на козле. Было видно, как заполыхали желтым светом его глазки, когда он стал разглядывать спутницу Гадони. «А это кто ж с тобой?» «Я Малфреда!» — громко воскликнула та. «Да неужто сама Малфреда?» Ведьмак даже споткнулся на лету. «Неужто та самая?» «Я ведь знала, что она особенная!» — визжала Гадоня. Ведьмак захохотал и стал описывать вокруг них круги, то подныривая снизу, то залетал сбоку, почти терся о бедро Малфреды толстым боком, подмигивал, она отталкивала его и смеялась. «Да угомонись ты, над Киевом никак пролетаем», — сказала Гадоня, которую стала раздражать навязчивость мельника на свинье. Башни и городни градских строений темными громадами высились на кручах, стали видны корабли у киевских склонов, там, куда подняло их половодье разлившегося Днепра. Река широко светлела во мраке, расходилась вольно, куда ни кинь взор. Кое-где над ее поверхностью темно курчавились верхушки деревьев на залитых паводком островах. Другой берег Днепра темнел где-то вдали за разливом, уходя далеко в непроглядную темень. а прямо под ними выступали бревенчатые вышки скученных теремов на горе, показалось и светлое каменное строение под шатровой кровлей. Гадоня кивнула в его сторону. «Вон каменный терем Ольги, полюбовницы Свенельда твоего». Малфреда вдруг ощутила укол в душе. Казалось бы, волшебная ночь не оставила места для прежних переживаний и огорчений, а, выходит, оставила. И Малфреда вытянула руку к терему, будто хотела бросить что-то в него, направить заклятие, разнести, чтобы камня на камне не осталось, чтобы сгинула под руинами красавица-княгиня. Однако ничего не вышло. Они полетели дальше. Каменный терем Ольги исчезал позади, только кое-где светлели внизу огни на капищах града, там, где денно и ночно служители-волхвы жгли свои неугасаемые священные костры. Гадоня сердито плевалась всякий раз, когда они облетали капища. Сказала: «Хорошо еще, что Днепр залил низины подола. Там христиане свою церковь возвели, но вольный Днепр поглотил ее. Останься она, мы не могли бы так близко подлететь». «Христиане?» — повторила Малфреда и зарычала зверем. В ней пробудилась присущая всем древлянам ненависть к этим погубителям чародейства. Они поднимались все выше, с лету ворвались в тучи, и вот облака уже простирались под ними, волнистые и бесконечные в переливах сиявшего в вышине ясного света луны. Снизу она не была видна, закрытая пеленой туч, тут же они будто попали в иной, яркий, неповторимый мир, когда полнолицая колдовская луна озарила поднебесье, отчего растекавшиеся облака стали похожими на белесое бесконечное море. От подобной красоты Малфреда возликовала, вскинула руки, сцепила пальцы на затылке, удерживаясь на козле только силой ног, как умелая наездница. А может, она и была наездницей когда-то. После всего сегодняшнего Малфреду это не удивило бы. «Гляди, гляди, наши летят!» — визжала Гадоня. В лунном свете они были хорошо видны. Темные силуэты колдунов и ведьм, чародеек и ведьмаков. Некоторые еще сохраняли людской облик, а кто-то и превратился уже не весть в кого. Летела на помеле какая-то огромная жаба пупырчатая. Белая коза несла на себе голову мужика с бараньей головой. Развивались длинные волосы худенькой девочки, почти ребенка. В венце из полевых цветов неслась полнотелая молодица на хрюкающем борове, сама похрюкивавшая от восторга, сотрясающаяся всем своим грудастым литым телом. Гадоня постепенно стала направлять козла вниз, они опять нырнули в темное облако. Рядом во мгле мелькнули чьи-то светящиеся глаза, оскаленная довольная рожа подмигнула и уплыла во мрак. И вдруг снизу стали появляться голубоватые сполохи. Летевшие рядом колдуны радостно закричали, веселясь: «Эй, гуляй, гуляй, гуляй, наши уже волшебные огни запалили, разгулище началось!» Малфреда почти не заметила, когда они приземлились и оказались на открытом широком пространстве на вершине огромного холма. Вокруг носилась и мелькала толпа странных голых существ, все в призрачно-белесом голубоватом свете от множества разложенных по кругу костров. Самый большой костер в середине, такой же непривычно голубоватый, горел почти тихо, если его гудение и треск не были заглушены собравшимися тут. И все они скакали и плясали вокруг него, ликовали, голубоватое пламя бросало отблески на их лица и морды, оскаленные и почти безумные от переполнявшей их радости. Отражалось в разноцветных мерцающих глазах, красноватых, желтых, зеленых, как гнилушки на болоте в безлунную ночь. Малфреда двинулась в сторону большого голубоватого костра. Она почему-то знала, что это особый огонь, который не несет колдовству вред, не развеивает его, как обычное пламя отца Сварога, а вызванное чарами только приумножает колдовскую силу. И в его призрачном ярком свете с визгом, рычанием, ревом и хохотом носились и плясали причудливые тени. Едва Малфреда к ним приблизилась, как ее тут же увлекли в бешеный быстрый хоровод. Кто-то сжал ее запястье мокрой лапой, кто-то обнял, щекотал спину легкими коготками, кто-то быстро и пылко поцеловал, она и не успела разглядеть кто, ибо кого тут только не было. Мускулистые ведьмаки в накинутых на головы рогатых личинах, тоненькие ноги и девочки, хорошенькие, как русалки, толстобрюхие лохматые бабы, сухенькие старички с длинными бородами, и все они, нагие, растрепанные и веселые, плясали, хохотали, пели, бежали в хороводе вокруг голубого пламени, на котором стоял огромный котел, а несколько старух, с важным видом, словно не замечая царящего вокруг ликования, бросали в булькающую в котле жидкость пучки трав и засушенных гадов, корешки и измельченные цветы, шептали что-то, мешали огромными половниками, готовя особое священное пойло, колдовское угощение, какое будут употреблять все присутствующие. Ибо приготовленное в эту ночь зелье таило в себе неимоверную силу, какая наполнит колдунов и ведьм чародейной мощью на предстоящий год. В стороне играли на выточенных из человечьих костей сопилках какие-то лохматые колдуны, а огромный толстяк с лысой, как коленка, головой и мощной, как столб, шеей бил в барабан с натянутой человечьей кожей. Бум-бум-бум! Разносилось над колдовской лысой горой, куда в эту ночь не осмеливался явиться ни один смертный, куда был закрыт доступ любому, кто не принадлежал к колдовской братии. Малфреда носилась по поляне, с кем-то целовалась, с кем-то кружила и плясала. Она тут была впервые, но понимала, что тут она своя. И сама не заметила, когда присоединила свой голос к общему пению, как будто знала, как тут надо петь, что-то мурлыкала, потом подпевала странные до сего мига незнакомые слова, шипела по-змеиному, заливалась собачьим лаем, опять пела, хохотала. Крутившаяся рядом горбунья Гадоня вдруг перекувыркнулась через голову и превратилась в статную молодицу, заплясала, припрыгивая вокруг толстого голого мельника. Маленький белоголовый мальчонка, оскалившийся пухлым клыкастым ртом, взобрался на плечи мускулистого бородатого мужика, хихикал и хлопал в ладони. Одна из ведьм, голая красавица, вся увешанная гадюками, вдруг поднялась в воздух, стала носиться над головами пляшущих. Потом, как будто превратилась в огромную черную птицу, закаркала по воронье. И тут же в присядку перед огнем прошелся какой-то длиннобородый колдун, настолько лохматый, что не поймешь сразу, то ли зверь, то ли человек, то ли лешак, забредший невесть откуда. В толпе подзадоривали: «Эй, жги, жги, жги, выказывай уменья всякий, кто может, яви, кто на что гораст». И тут же кто-то обернулся жуткой искореженной корягой, двинулся со скрипом среди хохотавших и весело расступавшихся ведьмаков и колдуней, размахивал ветками руками, а по нему уже карабкались развеселившиеся чародеи. Рыженькая худая ведьма залезла на самую верхушку, потом выпятила тощий задок и так испустила газы, что повалила едва ли не половину танцевавших. Те так и покатились по земле, хохотали, дрыгали голыми ногами. Малфреда заходилась от смеха. Она с кем-то то плясала, обнималась. По ее голому телу шарили чьи-то щупальца. Кто-то сладострастно сжимал ее грудь. Она испытывала жгучее возбуждение, потому и не противилась, когда возникший, как будто из-под земли, толстый мельник подхватил ее на руки, понес куда-то. Он уже не казался ей некрасивым. Она урчала, целуя его в колючий от бороды рот. Но мельник, едва положил ее в сторонке, почему-то стал мешкать, принюхиваться и вдруг отскочил длинным прыжком. «Да ты не как брюхатая, не как дитя человеческое под сердцем носишь». «Что с того?» — почти застонала Малфреда, подбираясь к нему на четвереньках, выгибаясь, как кошка, касаясь грудью травы. «Что с того?» Однако толстый мельник стал пятиться. «Нельзя с тобой, силу потеряю». И, обернувшись зайцем, ускакал прочь, затерялся среди пляшущих нагих тел. Малфреда почувствовала себя обделенной, растерянно смотрела, пока рядом не возник крошечный старичок с обвисшим животом и куцей торчащей бороденкой. «Что оставил тебя, любовничек? Нечего беременной любиться с чародеями. Твой ребенок от простого смертного, он кого хочешь силы лишит, с тобой любиться никто из наших не захочет». «Да не нужен мне этот ребенок!» — почти прорычала Малфреда. «Избавьте от него! Ха! Раньше надо было о том волноваться. Сошлась бы с ведьмаком. А это? Себя только и вини, шалава!» И убежал, мелькнув тощим обвисшим задом к другой молодице. Обнял, увлек ее в сторону от хоровода, где уже страстно спаривались колдуны, получая ту силу, которая возникает только при сближении с таким же полным чар, но никак не с тем, кто этими чарами не владеет. Малфреда завыла по-волчьи. Что же это такое? Она была полна страсти, в ней бурлила особая чародейская мощь, но тот, кто рос в ней, такими силами не обладал и отгонял от нее любого, кто ценил полученные в эту ночь волшебные дары. Значит, ее дитя несло ей только невзгоды. Да и откуда оно взялось? Ведь даже Свенельд отказался от него брезгливо и отчужденно. И тут... Малфреда сперва не поверила своим глазам, ибо стоило ей только вспомнить про своего мужа, как она неожиданно увидела его, нагого, развеселого, пронесшегося мимо в хороводе вокруг большого костра. Малфреда медленно встала, как будто вмиг выпав из оглушающего безумия разгульной ночи. Она не могла ошибиться. Это был именно ее Свенельд. Но откуда? Как? Она стала вглядываться. Так и есть, варяг Свенельд. Он был весел, она узнала его смех, видела, как он обнимает каких-то молодиц, лапает их, целует в подрагивающие груди. Но едва потянул одну из них прочь, как ведьмочка вырвалась с визгом, причем визг был отнюдь не кокетливым, скорее испуганным, истошным. Он к другой приник, тянул с собой, но и та ускользнула, вырвалась, даже поспешила взобраться на все еще плясавшего у костра оборотня корягу. Малфреда потрясла головой. Уж не примерещился ли ей ее муж разлюбезный? Воевода Свенельд, посадник древлянского края, боярин киевский. И тут. В такое невозможно было поверить. Малфреда была уверена, что Свенельд и на вытертую овчинку не наделен силами чародейства. Да, он сознался, что пьет живую и мертвую воду, но ведь вода эта колдовской силой не наделяет. Да и еще Свенельд прославился тем, что некогда жестоко бился с нежитью в древлянской земле. А ведьмы и колдуны таких не привечают. И все же Малфреда была уверена, что это он узнала его литое поджарое тело, растрепанные светлые волосы, красивый, как всегда. Но отчего же выбранные им ведьмы так шарахнулись от него? Малфреда хотела порасспросить кого, да ведь кто выслушает? Вон в какой раж все вошли. И все же она отметила, что не везде шло такое безумие. И то один, то другая из колдунов порой выходили из бешеного хоровода, шли туда, где сидел выбранный на это разгулище главарь, кланялись. Сам же хозяин разгулища, худощавый и босой, в раскоряку сидел на огромном, выточенном из огромного пня седалище, ногой, как и все тут. Он сутулился, и казалось, что наброшенная на его голову турья личина с большими рогами как будто клонит к земле его голову. В какой-то миг Малфреде померещилось, что хозяин разгулища смотрит в ее сторону. Она хотела было подойти и указать ему, что тут воевода киевский, но не подошла. Неужто она выдаст рогатому хозяину своего любимого мужа? Неужто укажет на того, кто тайно пробрался на разгулище и пытается... Но что хотел тут ее Свенельд? И что будет, если она его выдаст? Наверное, все эти беснующиеся чародеи что-то чувствовали. Недаром те колдуньи так кинулись от Свенельда. Но все же... Нет, Малфреда ни за что не хотела, чтобы его разорвали на мелкие кусочки. Что же ей делать? Тем временем хозяин ведьмовских игрищ неожиданно поднял руку, закричал в толпу. «Мастерство покажите!» «Силу, полученную на Лысой горе, явите!» Веселый гомон у костра как будто приутих. Колдуны и ведьмы потянулись к его своеобразному трону. Хозяин указывал на кого-то из толпы, и тот выходил вперед, являл силу. То невысокий коренастый мужик вдруг поднатужился и на глазах у всех превратился в горячего вороного коня. Вставал на дыбы, ржал, сверкая огненными глазищами. То старушка вдруг с невиданной ловкостью перевернулась через себя и обернулась такой красавицей, золотоволосой и белотелой, что ведьмаки завыли восхищенно. Мальчонка со стриженными, будто у холопа, под скобу волосами, превратился в гусака, поводил вскинутым клювом, смешно приплясывая красными лапками, загоготал. Потом вперед вышла молодица грудастая, показавшаяся Малфреде смутно знакомой, перекувырнулась и вдруг опустилась на четвереньки, горбуньей и гадоней. Толпа так и взорвалась от хохота. Говорили, слабовато, как всегда, ведьма из Дорогожичей. Зелье ей подайте, колдовского зелья, а то горбунья и до дому не сумеет долететь. Гадоня засеменила к котлу у голубого огня, закрывала седую растрепанную голову руками, словно стыдилась. Но ей уже налили в миску чародейского варева, она стала лакать его еще дымящимся. Малфреда все высматривала в толпе Свенельда, пока не увидела его совсем близко, стоявшего в обнимку с двумя развеселыми ведьмами. Он скользнул по ней взглядом, словно не заметив. «Да, это он. Или нет?» Малфреда узнавала его высокие скулы, нос с горбинкой, видела знакомые морщинки у глаз, когда он смеялся. «Он или все же не он?» Она вдруг поняла, что ее смущает. На нем не было ни единого шрама. Она хорошо знала тело мужа, много раз целовала его белесые рубцы на груди и бедрах, знала маленькое родимое пятнышко у правой ключицы. Сейчас же ничего этого не было. Тело Свенельда было гладким, без малейшего изъяна, словно кто снял с раскрасавчика варяга слепок, будто превратился кто в него. От этой мысли древлянке стало как будто легче. Хотела было подойти к этому Свенельду. Но в это время кто-то прошел мимо, грубо оттолкнув ее. Она увидела, что это старик, высокий и жилистый, широкоплечий, отчего его тело казалось совсем молодым, а сам ведь седой, длинная грива волос отросла ниже лопаток. А как он чуть повернулся, как осветил его волшебный костер, стали видны черты лица, строгие и значительные. Белая борода гладко расчесана, а глаза черные, как ночь, и брови тоже черные, будто смолой наведенные. «Что, Коста? Это все, на что твои годятся?» С усмешкой обратился он к облаченному в турью шкуру с рогами хозяину разгулища. «Все, на что способно их чародейство?» Он откинул голову и расхохотался, громко и зло. И вдруг вскинул руки, стал несказанно увеличиваться в размерах, изменяться. Все выше рос, шея вытягивалась, пошла сероватой чешуей. Колдуны и ведьмы отпрянули, закричали в страхе, а посреди поляны уже вращал темноглазыми мордами чудовищный змей-ящер, сучил когтистыми лапами, бил огромным острым хвостом. Толстое неуклюжее тело переваливалось, медленно поворачиваясь к собравшимся, пополз длинный хвост. На поляне после шума и веселья тишина показалась оглушающей. А чудовищный ящер откинул на толстой чешуйчатой шее плоскую уродливую голову и зашелся глухим смехом, как залаял. «Чудище!» — пронзительно и испуганно закричал кто-то. И тут же все кинулись кто куда. Завизжали ведьмы, заплакали дети, ругались колдуны, разбегались. Одетый в турью шкуру чародей на пне подскочил, выкрикивая: «Это древлянин! Кудесник древлянский! Колдуйте против него! Ваши заклятия его обезвредят!» Но все в испуге разбегались, а кто не успел, те падали под ударами длинного шипастого хвоста. Кого-то ящер-змей успел схватить страшной пастью, затряс головой так, что у попавшего к нему только руки и ноги замотались, как у куклы тряпичной. Малфреда побежала вместе со всеми. В мешанине тела ее толкнули, она упала, закричала, а потом вдруг что-то произошло. Еще не уразумев, в чем дело, Малфреда оглянулась и заметила, как к ящеру спешно выскочил так называемый Свенельд, или тот, кто обратился в него. Он был все еще наг, но теперь его оружием стали неожиданно выросшие длинные клыки. Он прыгнул на раздутое тяжелое тело змея, впился в его толстую шею, рванул, вырвав из нее кусок, жадно припал к отверстой ране, словно желал выпить змеевой крови. А ведь и впрямь пил, ибо тот вдруг забился, заскреб лапами, которые вдруг превратились в руки. И змей уже был не змей, а извивающийся голый волхв. Лишь чудом вырвавшись, он стал отползать, пока не превратился в обычную гадюку, молниеносно исчез в траве, затерялся. Свенельд же оглянулся и... Теперь Малфреда точно знала, что это не ее муж. Она видела перед собой некое полуистлевшее существо со страшно вращавшимися выпученными в окровавленных глазницах глазами на огромном голом черепе, жутко скалящейся улыбкой мертвеца. И вдруг ей показалось, что глядит это существо именно на нее. От него так и веяло каким-то иным миром, бесконечно древним, безжалостным, торжествующим. И тут она потеряла сознание. Когда Малфреда очнулась, разгулище уже почти опустело. Голубые огни угасли, Только хозяин в турьей накидке все еще был тут, суетился среди поверженных тел, отдавая указания, кого как лечить, а кого просто отпоить колдовским зельем, чтобы имели силы добраться назад и там оправляться. Возле Малфреды оказалась Гадоня, стала ее ощупывать. «Цела! Вот хорошо-то! А то как бы я свою боярыню утром в терем представила, как бы объяснила, что с ней». «В тереме?» — удивленно повторила древлянка, словно не понимая, о чем эта Гадоня волнуется. «В тереме, в нашем тереме. Возвращаться нам надо, а то, видишь, какая беда тут приключилась. И как же наши ведуны не рассмотрели, не почувствовали, что на Лысую гору волх в чародей древлянский проник. И зачем, спрашивается? Мы-то в их земли не суемся. У них их чародейство, у нас наше. Это уговор. Этот же все равно сюда пролез. Силой своей хотел похвалиться, что ли, душегубец проклятый. Ведь у древлян сейчас сила такая, что никто из наших бы не помог. Вот только Кощей и сладил с ним. Повезло, считай, что темный на разгулище явился, подсобил. Ведь и его нынешняя древлянская сила не больно радует, как и не радует, что другому, темному владыке, сопернику Кощееву, целое племя поклоняется». «Кощей?» — переспросила Малфреда, поднимаясь. «Кощей, Кощей бессмертный, а он могучий чародей, вечный. Хотя в нынешние времена и его силы маловато, чтобы сюда на полудень добраться. Ведь ему тяжко покидать свое злато подземное. Именно в нем вся радость Кощеева. Вот оно и удерживает его на далекой полуночи. Однако теперь все изменилось в колдовском мире. Древляне наколдовали всякое. Солнце даже не проглядывает, отчего вся сырость эта и дожди непроходящие. Вот Кощей и смог проникнуть сюда на краткий срок». Малфреда вспомнила, как о необычной колдовской силе древлян говорила ей недавно княгиня Ольга. И отчего-то не по себе ей сделалось. Что же хотела от нее светлая княгиня, когда тут такое? Вон, всего один волх в древлянске смог разметать всех колдунов на Лысой горе. И если бы не Кощей... «Так это Кощей в мужа моего превратился», — только и смогла вымолвить Малфреда. «Догадалась. Кощей всегда принимает чужой облик, когда меж людей возникает. А тут Свинельда ему еще продали. Киевские бояре, которым возвышение Свинельда страсть как мешает, сговорились да заплатили Кощею, чтобы помощника Ольги ему отдать жертвой. Так что недолго тебе, боярыней Свинельда, хаживать. Зато тебе достанется все, чем он владел. Богатый будешь, уважаемый, никто слова поперек тебе не скажет. Ты рада?» Малфреда была потрясена. Вернее, не Малфреда, не ведьма, которая пробудилась в ней в эту колдовскую ночь, а древлянка Малфутка, любившая зеленоглазого варяга как свою душу. И она внезапно ощутила такой ужас, что и грудь заболела. Ей вдруг стало все равно, что Свинельд отказался от нее. Она только вспомнила, что любила его, что она жена его. «Так Кощей погубит Свинельда? Ну, погубит или живьем заберет, это уж как ему заблагорассудится. Он ведь всегда о себе лучших выбирает, девиц ли пригожих или молодцев в самом соку. Так истори повелось, чтобы в жертву ему лучших отдавали. Вот и теперь...» Она резко умолкла, когда рядом раздался глухой и сильный вздох, словно дышало нечто огромное, почти бесконечное. И какой-то мертвенный тяжелый голос произнес: «Все ты верно объяснила, Горбунья. Чародейка из тебя хоть и никудышняя, но умом тебя боги не обидели». Гадоня завизжала от страха, приникла к земле комочком, дрожала вся. Малфреда в первый миг тоже едва не кинулась невесть куда, но сдержалась. Была в ней некая дающая силы злость от того, что этот темный решил забрать Свинельда. Ее Свинельда, Лада ее. И она произнесла: «Я не хочу, чтобы ты тронул моего мужа, Кощей. Мой он, слышишь ты, чудище полуночное?» Только после этого она повернулась. Посмотрела. Он возвышался рядом, огромный, закутанный в длинную накидку, полы которой шевелились как будто сами по себе. Голову его покрывало что-то темное, лица видно не было, лишь взгляд угадывался, подавляющий, мертвый, но и исполненный интереса. От всего его существа исходило ощущение дикой внушительной силы, такой чудовищной, что Малфреде потребовалась вся ее твердость, чтобы не поддаться панике, не бежать, а начать торги. Ибо она уже решила, что будет бороться за любимого, что не позволит погубить Свинельда. Кощей вдруг засмеялся, если это можно было назвать смехом. Словно где-то рвалось и лопалось что-то запертое, как будто стон краткий возникал и срывался, будто камни падали на камни. У Малфреды застыла в жилах кровь, но вместе с тем она все больше начинала гневаться, и с гневом в ней росли силы. Глаза ее полыхнули желтым светом, узкие зрачки вглядывались во мрак под накидкой Кощея, но если обычно она четко видела в потьмах, то теперь различила... Ничего не различила, только смерть костистую видела, плоть, давно переставшую быть плотью, и пустоту там, где обычно живет душа. Холодом и мраком веяло от Кощея. Он вдруг вскинул руку, пелена его накидки взвелась, разрослась, закрывая все вокруг. Потом медленно опустилась, будто скрыв и вновь явив все. Миг, и они были одни. Промелькнули мимо какие-то тени, кто-то застонал, кто-то вскрикнул удивленно. И вот они вдвоем стоят на той же поляне, но нет уже ни Гадони, ни чародея в туре и накидке, никого иного, только ветер дул порывами, развивая длинные волосы Малфреды. «Где все?» — почти буднично спросила Малфреда. Черный силуэт немного склонился к ней. Из мрака проступил страшный оскал, как будто Кощей улыбался. «Ты не боишься». В его глухом голосе слышалось удовлетворение. «Значит, я не ошибся в тебе». Нет, она боялась. Сердце стучало, тело сотрясало мелкая противная дрожь. Кощей подавлял ее, и ведьме стоило неимоверного труда повторить свой вопрос. «Куда ты дел всех?» Кощей повел плечом. «А кого куда?» Восвоясь отправил кого по домам. А кого просто подали, там сами разберутся. Колдуны ведь хоть и ничтожные, но с чародейством все же знаются. Вокруг них была обычная темная ночь, такая глухая, как в предрассветные часы, когда все замирает и наступает полная тишина. Только ветер веял, разметывая слабые огни догоравшего колдовского костра. Подле него еще валялся на боку перевернутый большой котел, еще слышался слабый запах разлившегося колдовского варева. «А ведь я искал тебя, Малфреда», — произнес Кощей своим тяжелым голосом, словно откуда-то издали, хотя стоял совсем рядом и осматривал ее с таким интересом, что древлянка кожей ощущала скользящую цепкость его взора. От этого Малфреда стала замерзать, куталась в свои волосы, как в накидку, колени поджала, обхватив их, но ответила, как огрызнулась. «Что-то всем ныне Малфреда понадобилось, а я и не знала, что я Малфреда. Но тебе-то я зачем?» «С собой хочу позвать. Пойдешь?» «Нет». Но уже ощутила, как он будто притягивает ее к себе. Потом показалось, он взял ее за руку своими когтистыми ледяными пальцами, и кисть ее стала застывать, мерзнуть почти до боли. Малфреда рванулась, зарычала на него утробно, изо рта даже выросли клыки, глаза засветились. От него шла такая волна силы, что и в ней будто что-то отозвалось. Ее ногти вдруг стали острыми когтями, и она взмахнула свободной рукой, рванула этот мрак под его капюшоном, почти с удовольствием ощутив, как зацепила, как заскрежетала по кости. Кости или камню, или ледяной остов задела, или то, что у этого бессмертного еще могло называться плотью. Кощей отпустил ее руку, засмеялся. И жутко, и равнодушно, но в то же время одобрительно. «Вот сколько у тебя сил, когда ты подле меня. А пойдешь со мной, познаешь такую мощь, что все иное уже не будет для тебя ничего значить. Ни игрища эти слабосильные, ни людские страстишки, ни людской суд. Я смогу тебе это дать. Но для этого надо, чтобы ты сама захотела встать подле меня, согласилась служить мне. Ты ведь такая сильная ведьма. С тобой вместе мы многое сможем. Я, имея всю силу потустороннего мира, всю мощь холодной кромки между мирами. И ты, рожденная женщиной, имеющая теплую кровь и возможности высылать потустороннее колдовство в сей мир. Я буду повелевать из-за кромки, а ты станешь проводницей моих сил в мире людей и еще... «Ничего не еще!» — огрызнулась древлянка. «Я не пойду с тобой, и живой ты меня не возьмешь!» Она кипятилась, была испугана и зла, он же молчал. И вдруг ответил, что живой он ее и впрямь не возьмет. Нет там жизни, куда увести ее хочет. Ему нужна лишь частица ее доброй воли, лишь кивок согласия. Чтобы получить от него могущество, для нее и этого достаточно. Она сможет и кромку навещать, и бывать в этом мире смертных, но жить полной жизнью среди людей она больше не сможет. Но нужна ли ей эта жизнь среди мелкого и склочного люда, который ненавидит и губит таких, как она? А вот за кромкой она бы многое могла. Ей бы повиновались, она бы познала силу власти и роскошь. Она бы стала посещать иные миры, и везде ее почитали бы за силу колдовскую и умение. «Да нет у меня никакой силы», — застывшими от исходящего от Кощея холода губами отозвалась древлянка. «Даже Гадоня говорила, что не может ее быть у меня, пока ребенка ношу». Она хотела дать ему понять, что беременная ведьма всего лишь баба брюхатая. И другая теперь у нее жизнь, пусть и нелегкая, но своя, без этого жуткого повелителя, чья воля уводит ее от мира яви куда-то, куда и заглянуть страшно. Кощей молчал. Долго. «Вот оно что!» — раздался, наконец, как шелест ветра, его мертвенный голос. «Вот оно что! Я об этом и не подумал. Только подивился, от чего ты за Гадоню цеплялась, чего не сама. Даже не узнал тебя сразу из-за этого. А ты, оказывается, совсем без сил своих». И вдруг захохотал. Опять его жуткий смех дробил пространство, щекотал в голове, от чего хотелось броситься на землю, впиться в нее когтями и клыками, зарыться. «Что ж, оставайся, пока не пришло время разродиться. Человечий детенок, он просто человечий. Но ты придешь ко мне, придешь за своим свинельдом, раз уж он мил тебе, или за тем, что я тебе от него оставлю». Малфреда вдруг кинулась к нему. «Не тронь, свинельда, я пойду за тобой, если оставишь моего мужа». Он молчал какое-то время и вдруг произнес. «Увы, не ко времени. Я не смогу тебя взять сейчас беременную. Нерожденная жизнь в тебе там замрет, погубив и тебя саму. А свинельд? Его мне в жертву обещали. А еще дали за него злато, чтобы забрал. Много злата. А в злате моя сила». «Я дам тебе больше, чем уплачено». Малфреда сама не знала, от чего это произнесла, но была убеждена, что сможет откупиться от проклятого Кощея, вот и стала торговаться. «Ты ведь злато любишь, Кощей бессмертный. Чем больше у тебя злато, тем ты сильнее, в нем твоя сила». «То только мое злато», — настороженно произнес Кощей, в его мертвенном голосе впервые появилась некая интонация. И Малфреда поняла, что она на правильном пути, стала говорить, что она богата, что муж ее богат, они смогут заплатить. «Мне много золота понадобится», — наконец поддался на уговоры бессмертный. Хотя в нем уже не было души, жажда золота заменила ее и дала ему новые стремления. Жадность взволновала его, он стал слушать. Малфреда торопилась, ибо видела, как огромный силуэт Кощея постепенно стал таять, Видать, где-то уже звучали отдаленные крики первых петухов, изгоняющие ночь, призывающие зарю. Малфреда понимала, что время ночного чародейства истекло. Идет рассвет живенного дня, когда уже никакие чары не способны устоять перед светом солнца. Хотя какого солнца? Столь темные силы владели здешним небом, что за всю весну и солнце не смело выглядывать из-за туч. Но все же близился рассвет. Ей надо было спешить, пока это странное существо не исчезло. Малфреда почти подползла к нему, даже руки протянула. «Говори, ты согласен взять выкуп за Свинельда?» Она злилась на его молчание, видя, что он начинает растворяться в сером мраке. «Пора мне!» — выдохнул с тяжестью, как будто ему трудно было дышать. «Ты мне заманчивое предложение сделала, древлянка, и все же трудно мне будет отказаться от данного ранее слова. Однако есть нечто, что я готов взять в обмен на Свинельда. Ты получишь, что пожелаешь, не спеши!» «Ибо за отказ от своего Кощеева обещания я потребую от тебя не только вазы добра и мехов, не только злато-серебро, но и тьму людских жизней, причем не просто каких-то там рабов для заклания, а именитых и достойных людей. И умертвишь ты их без применения каленого булата, какое мне не любо. Причем сделаешь это до наступления купальских праздников. Если не управишься в срок, Свинельд исчезнет, как и не было его. Сможешь такое сотворить?» «Смогу». Кощей засмеялся, но совсем не как ранее. Тихонько, дребезжаще, будто сотни мелких духов возликовало в его огромном темном силуэте. «И последнее скажу», — удаляясь, шелестел голос Кощея. «Я оставлю вас со Свинельдом в покое, если ты принесешь мне в жертву того, кого носишь под сердцем». Малфреду пронзила дрожь. Еще недавно она сама подумывала избавиться от этого ребенка, невесть с кем зачатого, мешающего ей. Но сейчас, при мысли, что она выносит это дитя, сроднится с ним, а потом отдаст этому чудищу, «Согласна». Она прошептала это, как будто сил сказать такое в голос уже не осталось. Чувствовала взгляд Кощея из темноты и вдруг поняла, чего он ждет, поэтому собственными клыками укусила руку, и когда выступила капелька крови, показала ее Кощею. «Кровью тебе в том клянусь». Он исчезал. Его голос звучал уже из далекого далека. «Добро, ряд заключен, луна, и ночные духи тому свидетели. Не выполнишь обещанного, я имею право взять все, и тебя, и Свинельда, и дитя твое». У нее хватило сил только кивнуть. Он же сказал: «Мне любо, что ты на подобное решилась. Я ничего не проигрываю и не теряю. А напоследок и тебя одарить хочу. Я верну тебе память, ты все вспомнишь. Вновь будешь знать колдовские заклинания и заговоры, вновь познаешь все, что умело поймешь, каково это — быть ведьмой. Однако чародейскую силу ты вернешь только как разродишься, и тогда...» Она не услышала в налетевшем порыве ветра его последнее слово, не успела заметить, как он взмахнул полой черного савана, уже из какой-то разверзшейся темной воронки, исчез. А на нее будто навалились какие-то вспышки. Силуэты людей, мельтешение лиц и оскаленных морд, свист, стрелы, вой духов. Они словно были везде. Наваливались извне и поднимались из глубины ее самой, переполняли ее с такой силой, что она завыла, ощутив сильнейшую боль. Схватилась за голову, которая, казалось, сейчас разорвется от перенапряжения, закричала, повалилась на землю, каталась, закрываясь руками, молила погодить, не так скоро. Но они мелькали и наседали. Она, как в бреду, узнала своего наставника, кудесника Никлота, узнала облик чернобрового седого Маланича, молодого древлянина Малка, иных людей, существ, гадов, духов, узнала скалившегося волколака, узрела искаженные ненавистью лица гонителей, а еще и чудищ над болотом, степняков на быстрых лошадях, корабли под парусами. как взаправду ощущала прикосновение князя Игоря, видела его синие глаза под седой прядью, ощущала боль капкана на щиколотке и задыхалась от клубов едкого дыма костра, над которым стояла привязанная она сама. Все это разом ворвалось и заполнило ее, оглушило, отупило. Ее человеческая сущность не могла вмиг поглотить столько враз нахлынувших воспоминаний и знаний. Ее корежило, из носа и ушей хлынула кровь, волосы сбились в колтун, тело было исцарапано и испачкано. Потом она выгнулась, застыла, по телу ее пробегали судороги. Она сучила ногами, глаза вылезли из орбит, скалились зубы, по телу тек пот. Где-то опять прокричали петухи, но Малфрида не услышала их. Она лежала неподвижно, походя сейчас больше на труп, чем на боярыню из Дорогожичей, которой люди кланялись. Она не шевелилась, погрузившись в глубокий сон, более похожий на обморок.